Часовых дел мастер. Этот? Чтобы он снова ходил? Спросил удивленный антиквар и, сдвинув очки на лоб, уставился на меня в полной растерянности. Да зачем он вам? Одна единственная стрелка и никаких цифр, добавил он, задумчиво рассматривая хронометр в ярком свете рабочей лампы. Вместо них какие-то диковинные цветы, животные, даже демоны. Принялся считать загадочные символы, закончив, недоуменно поднял на меня глаза. 14? Вообще-то циферблат принято делить на 12 частей. Первый раз вижу столь странный механизм. Мой вам совет, сударь, оставьте этот хронометр в покое. Стоит он, ну и пусть себе стоит. Тут и 12 часов иной раз кажутся вечностью. Ну так скажите на милость, как же узнать по нему правильное время? Да и кому нынче взбредет в голову жить по таким нелепым часам? Разве что какому-нибудь законченному сумасброду, чудаку не от мира сего. Мне не хотелось откровенничать с незнакомым человеком и объяснять ему, что именно такой чудак не от мира сего стоит сейчас перед ним, ведь других часов у меня никогда не было. Возможно, поэтому всю свою жизнь я жил не впопад. Когда следовало переждать, спешил. Когда надо было спешить, медлил. И промолчал. Расценив мое молчание как знак того, что я по-прежнему настаиваю на своем бессмысленном желании, и во что бы то ни стало хочу, чтобы эти ни на что негодные часы снова ходили, антиквар покачал головой, взял миниатюрный ножичек из слоновой кости и осторожно, стараясь не повредить инкрустированный драгоценными камнями корпус, приоткрыл крышку, украшенную старинной эмалью с изображением какого-то фантастического существа, управляющего квадригой. Это был человек с петушиной головой и женскими грудями. Вместо ног две змеи. В правой руке он держал солнце, а в левой — кнут. Похоже, сударь, он вам дорог как память, понимаю. Понимаю, фамильная реликвия. Окинув меня подозрительным взглядом, пробормотал антиквар, которому явно не давал покоя мой загадочный интерес к этому, по его мнению, никчемному и даже какому-то жутковатому хронометру. Решив, что угадал, он сразу почувствовал себя увереннее и, довольный своей проницательностью, спросил: «Вы, кажется, упоминали, сударь мой, что он остановился сегодня ночью, если не ошибаюсь, в 2 часа?» Вот эта крошечная красная двурогая голова быка, по всей видимости, и означает 2 часа. Ни о чем подобном, если мне не изменяет память, я не говорил. Но что правда, то правда. Прошлой ночью хронометр действительно остановился в 2. Хотя, чем черт не шутит? Может, у меня и вправду сорвались с языка несколько слов, но как не напрягал я память, а вспоминать ничего более определенного, чем то, что вспомнил сейчас, не мог. Видимо, все еще не оправился после ночного потрясения. Ведь в то самое мгновение, когда часы остановились, сильная судорога свела мое сердце. И мне на миг показалось, что я умираю. Сознание мое помутилось, и, терзаемый страшным предчувствием, что оно вот-вот покинет меня, я судорожно ухватился за последнюю, еще слабо пульсировавшую мысль. Лишь бы не остановились часы, лишь бы не остановились. В сумеречном состоянии, когда все мои чувства утратили точку опоры, я перепутал хронометр с собственным сердцем. Впрочем, такая символическая подмена, похоже, характерна для большинства умирающих. Уж не потому ли часы так часто останавливаются в момент смерти своего хозяина? Увы, мы, люди, почти ничего не знаем о тех магических силах, которые порождают порой наши мысли. «Любопытно, любопытно», — пробормотал антиквар, и, поднеся свою лупу к лампе, так, чтобы часы попали в ослепительно яркий фокус, указал мне на едва заметные буквицы, выгравированные с внутренней стороны золотой крышки. Я прочел: «Сумма скиентия нинил скира».